последний мир чудесен. Рядом, если ты со мною, потому что ты влюблен. И я словно ветер дожди, не хожу, а все летаю, потому что влюблена. Чудесен, рядом вместе ты со мною, потому что ты влюблен. Потому что ты влюблен. И я словно ветер нежный, не хожу, а все летаю, потому что влюблена. Потому что влюблена. В мире все возможно стало, сердце радугой сияет, потому что ты влюблен. Потому что ты влюблен. И на небе снова солнце засияло мое счастье, потому что влюблена. Судьба мне подарила твои чувства безвозвратно, потому что ты влюблен. Потому что ты влюблен. Синие настя улетели, стало ясно и прекрасно, потому что влюблена. Потому что влюблена. В мире все возможно стало, сердце радугой сияет, потому что ты влюблен. Потому что ты влюблен. И на небо снова солнце засияло мое счастье, потому что влюблена. Потому что влюблена. Потому что влюблена. В мире все возможно стало, сердце радугой сияет, потому что ты влюблен. Потому что ты влюблен. И на небе снова солнце засияло мое счастье, потому что влюблена. Потому что влюблена. Возможным стало, сердце радугой сияет, потому что ты влюблен. Потому что ты влюблен. И на небе снова солнце засияло мое счастье, потому что влюблена. Потому что влюблена.